Глава 12. В последнюю минуту банковские власти изменили свой план и ночью отправили 53 тысячи фунтов стерлингов золотом на пароход. Для этой цели был вытребован военный грузовик, которым часто пользовался Государственный банк в подобных случаях. Транспорт прибыл в Тильбури в половине 12 ночи, и в 2 часа ночи автомобиль был отправлен обратно в Лондон, где во дворе банка его снова нагрузили для вторичной отправки. На этот раз стоимость груза составляла 73 тысячи фунтов стерлингов. Сопровождали грузовик 8 сыщиков, тщательно подобранных и вооруженных, как и военный шофер. Большая дорога в Тильбури проходит на расстоянии 100 ярдов от городка Ренгем, и здесь, в нескольких милях от Тильбури, автомобиль исчез. Было тихое утро, когда отряд, выехавший из Тильбури на поиски транспорта, наткнулся на единственное доказательство драмы — старый форт, стоявший в придорожной канаве. Человек, сидевший за рулем, был мертв. Медицинским осмотром было установлено, что он не имел телесных повреждений, а умер от разрыва сердца. Полиция установила, что управлял фордом мелкий землевладелец из Ренгема. Рядом с тем местом, где нашли автомобиль, были обнаружены отпечатки шин грузовика. «Должно быть, в этом месте грузовик повернул вбок, чтобы дать дорогу форду», — заметил Симпсон. «Вот следы его шин. Вы видите, как его бросало из стороны в сторону? Человек, по всей вероятности, был тогда уже мертв». «А вы проследили следы грузовика от этого места?» — спросил мистер Ридер. «Следы ведут на север по направлению к Биконтри», — сказал Симпсон. «Полицейский из Биконтри рассказывал, что из тумана вынырнул большой грузовик и проехал мимо. Он был покрыт навесом и ехал в Лондон. Это был военный грузовик, и управлял им солдат». Мистер Ридер зажег папиросу и задумчиво смотрел на горящую спичку. «Что за чепуха?» — воскликнул он, уронив спичку и наблюдая, как она гаснет. Тут он начал оглядываться по сторонам, озирая окрестности, а потом самым нелепым образом искать что-то на земле, зажигая одну спичку за другой. «Разве вам недостаточно светло?» — раздраженно спросил Симпсон. Ридер выпрямился и улыбнулся. «Как называется это место?» «Эта впадина известна под именем Кольтской ямы», — съязвил Симпсон. «Бедный малый», — тихо сказал Ридер. «Бедный малый». «О ком это вы говорите?» — спросил Симпсон, но ответа не получил. «Что говорил сержант? Военный грузовик с навесом въехал в Лондон?» — вместо ответа спросил Ридер. «Вы думаете, что это и был золотой транспорт?» «Я в этом убежден». «Где же на него напали?» Мистер Ридер указал на следы шин на дороге. «Здесь», — просто сказал он. «Бессмыслица. Никто не слышал выстрелов. Не думаете ли вы, что наши люди сдались без сопротивления?» «И все-таки на них напали и уничтожили их на этом самом месте». В Скотланд-Ярде в присутствии испуганного и растерянного начальника полиции мистер Ридер дал объяснение случившегося. «Позволю себе обратить ваше внимание на то обстоятельство, что флаг — химик, и что именно это позволило флагу блестяще осуществить задуманное. Представьте себе, как легко можно заполнить газом впадину на дороге в одно прекрасное безветренное утро. Я вполне уверен, что именно так оно и было. Что это был за газ, трудно сказать, но и теперь еще углекислота покрывает дно впадины. Куда я не ронял зажженную спичку, она везде гасла. Поэтому, как только грузовик спустился во впадину, шофер и охрана распростились жизнью. Неуправляемый автомобиль ударился об откос и остановился. Явившиеся в противогазах флаг и его помощники застали всех уже мертвыми. Тела охранников и шофера они увезли в грузовике. «А водитель Форда?» — в полном смятении спросил начальник полиции. «Он нашел свою смерть в той же самой впадине, некоторое время спустя после угона военного грузовика. С этого времени следы грузовика нами утеряны». Мистер Ридер встал и устало потянулся. «Теперь я должен успокоить мисс Беллман», — сказал он. «Вы отвезли ее в отель, как я вас просил, Симпсон». Симпсон удивленно посмотрел на него. «Мисс Беллман? Я ее и в глаза не видел».